Мы будто услышали голоса новгородцев, живших 700, 800, 900 лет назад. Помните у Ивана Бунина? Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. Обнаруженные грамоты, а их общее число более 500, дали ученым массу нового материала, обогатили наше представление о средневековом Новгороде. В то время о сохранении записок личного бытового характера никто не заботился, их просто выбрасывали. В прямом смысле слова затаптывали, и священник Кирик вопрошал, нет ли в том греха ходить по грамотам ногами. Влажная почва сохранила их через столетия. Надо сказать, что и до 1951 года имелись известия о бересте, пищем материале. Уже известный нам Ибн Эль-Надим в конце X века рассказывал, что он видел у руссов кусок белого дерева, на котором были изображения. А в описи книг Троица Сергиева монастыря 17 век упоминаются и свертки на деревце чудотворца Сергия. Это же подтверждает и публицист Иосиф Волоцкий, который отмечал, что в монастыре и самые книги не на хартиях писаху, но на берестях. Береста употреблялась в Швеции, в Прибалтике, в Золотой Орде, а также в Северной Америке. В песне о Гаевате говорится, из мешка он вынул краски, всех цветов он вынул краски, и на гладкой на бересте много сделал тайных знаков. А вот небольшой отрывок из романа Джона Кервуда «Охотники на волков». В этот момент березовая кора внезапно развернулась во всю свою длину, и на столе оказался пресловутый ключ к тайне в виде какого-то чертежа, по крайней мере, в глазах наших охотников. Итак, посмотрим на некоторые страницы древнерусских берестяных грамот, послушаем голоса далеких наших предков. А это действительно живая разговорная речь. Вот две самые ранние, самые древние, изодранные, попорченные XI век, и на них выделяется слово «грамота». Автор одного письма просит. «Человеком грамотку пришли тайно», а другой пишет. «Послал я тебе бересту». Значит, сами новгородцы окрестили исписанную березовую кору грамотами и просто берестой. Вот учебная тетрадка. Так назвал Арцеховский школьные упражнения на бересте 6-летнего Анфима. Мальчик изобразил рядом с буквами алфавита сказочного зверя. На другом рисунке битва. Далее опять идут слоги. Ба, ва, га, б, в, ге, би, ви. Написано и нарисовано все это 700 лет назад. Буквы алфавита Анфим запечатлел и на донце берестяного туиска. На ободке другого большого туиска нацарапана загадка. Есть город между небом и землей, а к нему едет посол без пути, сам к ним везет грамоту неписанную. Приказчик Михаил обращается к господину своему Тимофею. Земля готова, надо без семена. Пришли господину, соловек спроста, а мы не смеем и мать ржи без твоего слова. Вот письмо Бориса к жене Настасии о том, что он забыл дома рубашку. Грамота, получившая номер 65, примечательна тем, что в ней самое древнее упоминание рубля. «Аж водя 3 рубля прода, али не водя не продай». Датируется грамота 1281-1299 годами. Письмо от Микиты Кульяницы. Древнейшая русская любовная записка, 13 век. Вот просьба крестьян к своему землевладельцу дать им больно ходить. Не от веселой жизни. Феодальный гнет буквально душил крестьян. Нельзя без волнения читать эту грамоту. Поклон от Шижнин Побратиловичей господину Якову. Приезжай, господин, на свои всходы, чтобы дать господин семян. Нынче мы, господин, погибли. Ходы померзли, сеять, господин, нечем, и есть также нечего. Вы, господин, между собой никак не договоритесь, а мя из-за вас погибаем. Просто поразительно, как разнообразен и содержателен материал, заключенный в русском папирусе. как он расширяет наше представление об укладе средневекового Новгорода.